Иоганн Себастьян Бах, один из величайших духовных композиторов, случайно проезжал через одну немецкую деревню. Из небольшой немецкой церкви до него донеслись фальшивые звуки органа. Чувствовалось, что инструмент очень стар, а играющий на нем весьма слабый музыкант. Знаменитый композитор решил сделать остановку в этой деревне, чтобы настроить инструмент. Когда он вошел в церковь, то увидел местного учителя, который готовился к ближайшему воскресенью как солист и аккомпаниатор. После приветствия Бах спросил у органиста: «Не позволите ли вы мне немного починить ваш инструмент?» Тот пожал плечами и без всякого энтузиазма сказал: «Что ж, чините, если вам так хочется, но имейте в виду, что этот орган нам будет нужен к воскресенью. Пожалуйста, не испорьте его совсем». Бах пообещал, и учитель ушел домой, оставив ключ в церкви, предупредив, что община бедная и много за ремонт уплатить не может. 3 дня Бах разбирал инструмент. Латал, чинил, чистил, собирал. В воскресенье утром молящиеся стали занимать скамьи церкви. Органист, не зная Баха, с великим недоверием позволил ему играть на органе, а сам пошел в другую сторону, управлять хором. Сначала никто не обратил внимания на то, что за органом сидел какой-то чужой человек. Но когда раздалась величественная музыка, взгляды всех присутствующих обратились на старый орган и на нового, незнакомого органиста. Таких тонов, с такой мощью, необыкновенной мелодичностью они со своего старого органа еще никогда не слышали. Органист, не веря своим ушам, задыхаясь от волнения, подбежал к органу и прошептал на ухо композитору: «Я вас не знал, но теперь узнал вас по игре. Вы маэстро Бах! Вы маэстро Бах! Так на старом органе может играть только один – Иоганн Себастьян Бах!» Узнавайте их по плодам – слова Спасителя. Каждый человек – орган, сотворенный для славы Творца. Но дух времени испортил этот инструмент, износил его. Кто может настроить этот орган и вернуть ему дивное звучание? Настройщиком этого органа может быть только Иисус Христос, который пришел в мир, чтобы взыскать и спасти погибшие. Mein Herr, er ist mein Hirte. Бог дело имеет со всеми. Спасение души – это цель. Отдал Он огромную цену, чтоб каждый прощение имел. Жестоким сердцам и упорным Бог хочет спасение дать, но только противиться гордым. Смиренным дает благодать. Он цели достигнуть стремится, включая свои рычаги. Пока непокорный смирится, пока закричит «Помоги!». Ежовые к нам рукавицы применит имеющий цель, и всех, кто не хочет смириться, болезнью уложит в постель. Чем раньше услышим, узнаем прекраснейший Божий язык, тем меньше скорбей испытаем. Поймем, как в любви он велик. В смирении надо прославить того, кто весь мир возлюбя, престол согласился оставить, спасая тебя и меня. Господь, Спаситель мой, к Тебе взываю я. Услышь мольбу мою, у ног Твоих святых нужду слагаю я. И всю печаль мою у ног Твоих святых нужду слагаю я. И всю печаль мою любовь Твоя нашла, меня наставила, сказала мне: иди и к светлой пристани спешись заставила. Зажгла огонь в груди и к светлой пристани спешить заставила. Зажгла огонь в груди. Ты нежным голосом сказал душе моей: не бойся бурь в пути, ты не один пойдешь, но так же буду я всегда с тобой идти. Ты не один пойдешь, но так же буду я всегда с тобой идти. Или ослабеешь ты среди бури суеты, склонись ко мне на грудь, утешу я тебя и укажу тебе на мой кровавый путь. Утешу я тебя и укажу тебе на мой кровавый путь. И слово истины звучит так сладостно, в душе моей живет, и в сердце мир царит, и дух мой радостно хвалу поет. И в сердце мир царит, и дух мой радостно хвалу тебе поет. Привет вам, Христово цветущее племя, рожденное в бурях великих судьбой. Вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой. Вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой. Стеною стальною полки боевые, неверь идет к вам на лютую брань. Замкните ж теснее ряды молодые, в решительной битве никто не отстань. Замкните ж теснее ряды молодые, в решительной битве никто не отстань. Трубите победу, священное пламя, пусть ярче горит над руинами зла. Несите ж вперед христианское пламя, любви бескорыстной Христова добра. Несите ж вперед христианское знамя, любви бескорыстной Христова добра. Сегодня сердца молодые пусть будут биение одно на груди у Христа, а завтра, быть может, тобой подымут, тобой разъяренной на древо креста. А завтра, быть может, тобой подымут, тобой разъяренной на древо креста. Вперед, не робея, на смену идите, усталым борцам не страшитесь креста. Растите, цветите, плоды приносите, прекрасное в мире наследие Христа. Растите, цветите, плоды приносите, прекрасное в мире наследие Христа.